Глава 18. Шпионка странных сестер. На вершине травянистого холма стоял темно-зеленый пряничный домик, отделанный золотом с черными ставнями на окнах. Его остроконечная крыша вытянулась к небу, отчего домик напоминал высокую ведьмину шапочку. В домике сидели странные сестры и пили свой утренний чай. Марта принесла поднос с горячими черничными пышками, и в этот момент Люсинда воскликнула, взвизгнув от восторга. «Она здесь! Она здесь!» Все сестры бросились к окну, сгрудившись, чтобы посмотреть, кто там пришел. Их гостья шла по грязной дорожке, в ее прекрасных золотистых глазах, обрамленных черным ободком. Переливались на утреннем солнце маленькие зеленые искорки. Возле двери кошку встретила Марта. «Привет, Фланци! Руби, дай ей поскорее блюдечко молока». Фланци спокойно прошла мимо восторженно визжащих сестер и вспрыгнула на свое любимое место на кухонном столе, где ее уже ждало блюдечко с молоком. Первой заговорила Люсинда. «Мы все видели, Фланци». Ведьма дрожала от восторга, вот как она была взбудоражена. «Да, все! Мы видели все!» — сказала Руби. «Прекрасная работа, любимица ты наша!» Сестры окружили кошку, щебетали, словно стайка мелких птиц, пока она пила свое молоко. Каблучки сестер звонко стучали по деревянному полу, пока они прославляли Фланци. Только сейчас в комнату вошла Цирцея с заспанными глазами. Посмотреть, с чего это вдруг сестры раскричались в такой ранний час. «О, я вижу, Фланци наконец вернулась домой», — сказала она и погладила кошку, которая приканчивала свое молоко. «И где же ты пропадала, славная девочка?» Старшие сестры Цирцеи опасливо переглянулись, и вид у них сразу стал виноватым. Им редко удавалось скрыть от младшей сестры свои проделки. Тем не менее, они часто что-нибудь откалывали и не слишком напрягались, когда Цирцея спрашивала, что они натворили. Казалось, им даже нравится быть пойманными Цирцеей. «А может, мне лучше у вас спросить, леди, что вы еще набедокурили?» Люсинда сделала наивное лицо, но это не могло обмануть Цирцею. «Не прикидывайся, Люсинда, меня не обманешь. Я знаю все ваши штучки. Давайте выкладывайте». Фланци посмотрела на ведьм, на всех четырех, медленно моргнула, словно благодаря за молоко, переступила лапками и спрыгнула со стола. Кошке не было дела до этих объяснений. Она свернулась клубочком перед камином, а сестры тем временем продолжали выяснять отношения. «Ну?» — спросила Цирцея. Она подбоченилась и ждала, что ей ответят сестры. «Фланци была у принца, присматривала за ним для нас, вот и все». «Я же говорила, чтобы вы не вмешивались!» — нахмурилась Цирцея. «Я же просила оставить его в покое!» Марта запротестовала, едва не свалив при этом чайник. «А мы и не вмешивались, клянусь. Мы просто присматривали за ним». Цирцея не удержалась, чтобы не спросить. «И что же вы видели?» И еще не успев договорить, поняла, что совершила ошибку. Ее захлестнул вал ответных слов, и Цирцее с трудом удавалось выхватывать фрагменты истории, которыми спешили поделиться с ней сестры. «О, мы видели все! Мерзкие, ужасные вещи! Хуже, чем мы могли предполагать! Убийство! Ложь! Он довел девушку до самоубийства! Она бросилась со скалы, уродливое, отвратительное, ужасное чудовище! Разбитые сердца, ложь без конца! О, будем говорить в рифму, замечательно!» Продолжить рифмовать им не дала Цирцея. «Не будете!» — крикнула она. «Не будете рифмовать!» Как и все, Цирцея находила очень сложным уследить за ходом мысли своих сестер, особенно когда те были взбудоражены. Если вы думаете, что, прожив с ними почти 20 лет, к этому можно привыкнуть, то ошибаетесь. Напротив, с годами от их болтовни голова у Цирцеи все сильнее шла кругом. «Сестры, пожалуйста, говорите поодиночке, медленно и по существу». Все три ведьмы молчали, словно воды набрали в рот. «Я знаю, вы можете говорить нормально, сама слышала. Прошу вас». Первой заговорила Руби. «Он превратился в чудовище, как мы и предполагали. Он едва не убил Гастона, когда рыскал по лесу». «Но не убил же», — резонно заметила Церцея. «Значит, пока есть надежда?» Люсинда еще сильнее поджала губы. А нужно заметить, что чем сильнее она сердилась, тем меньше становился ее рот. «Ты все еще любишь его, да?» Церцея не ответила. Отошла немного в сторону и села в кресло у камина, чтобы оказаться ближе к Фланце. «Как жаль, что ты не умеешь говорить, дорогая Фланце. Если бы ты могла рассказать мне о том, что случилось, мне не пришлось бы страдать от россказней моих сумасшедших сестриц». От расстройства Марта швырнула в стену свою чашку и воскликнула. «Как ты можешь так говорить?» У Руби из глаз потекли слезы. «Никогда не думала, что услышу от тебя такие слова, сестренка. И это после всего, что мы для тебя сделали!» Церцея решительно положила конец этой сцене. «Прекратите! Вы все! Остановитесь!» «Простите, я не хотела вас обидеть. Просто иногда вы сводите меня с ума. Разумеется, я не влюблена в принца. Просто надеялась, что урок пойдет ему впрок. Откажется от прежних привычек и сделает свою жизнь лучше!» Люсинда улыбнулась младшей сестре. «Конечно, дорогая, ты всегда заботилась о людях, мы знаем. Иногда мы забываем о том, что сами-то не такие. Мы заботимся только о тебе. Мы любим тебя за твое сострадание, но просто не разделяем его, вот и все». Церцея не понимала своих сестер. Они жили в мире, который был нормален только для них, с их собственными искаженными представлениями о морали. Иногда Церцея понимала умом то, о чем они говорили. В других случаях их слова просто смущали ее. Она была благодарна за то, что у нее сохранилась способность к состраданию. Без этого, чувствовала Церцея, она стала бы такой же, как и ее старшие сестры. «Трудно испытывать сожаление к тем, кто по собственному желанию накликает на себя неприятности. Они сами становятся причиной своей погибели, моя дорогая. Они сами навлекают ее на себя. Они не заслуживают твоей жалости». Церцея вздохнула, потому что понимала, что в рассуждениях сестры присутствует логика, однако в них не было сердца. Ведьмы продолжили пить чай, болтая обо всем, что сделал принц с того времени, как Церцея видела его в последний раз. Теперь они говорили более спокойно. Он думал, что сможет снять проклятие с помощью бедняжки Тюлип. И она действительно любила, обожала его. Но когда их поцелуй не снял проклятие, он обвинил ее. Разумеется, он ее не любил, по-настоящему. Это не настоящая любовь. А она любила его искренне. Но в проклятии говорится, что нужно любить и быть любимым. Он думал, что его корыстная любовь сможет обмануть нас. И разбил походя сердце Тюлип. Церцея почувствовала страх за принцессу Тюлип и огорчилась, что не может помочь ей и ее семье. По лицу Церцеи Люсинда догадалась, что та чувствует себя виноватой. «Это сделал с ней принц Церцея, а не ты!» Церцея вздохнула. «Я знаю, но он погубил ее и ее семью, пытаясь снять проклятие. Мое проклятие». Марта улыбнулась младшей сестре. «Старая королева разорила землю, сеяла вокруг себя несчастье и смерть. Должны ли мы винить себя за это?» «Ах, как она разозлилась бы, узнав, что ее называют старой королевой!» — рассмеялась Руби. «Но так ее начали называть лишь много лет спустя после смерти. Старой королевой из легенд и мифов. Но мы-то знаем правду. Мы знаем, что она была на самом деле. Королева, погубившая себя из-за тоски и гордыни». К смеющимся сестрам присоединилась Люсинда. «Да, ей точно не понравилось бы это имя. Она стала бы рассыпать проклятие и угрожать смертью любому, кто посмел бы ее так назвать. Но теперь она мертва. Мертва, мертва, мертва, свалилась со скалы». Тут Церцея вспомнила о Тюлип. «Так это была она? Тюлип? Кого довели до самоубийства? Это она бросилась со скалы?» «О, я думаю, она сделала это из-за того, что потеряла свою дочь и себя саму. В конце она целиком погрузилась в свое горе и тоску. Мне ее почти жалко». Цирцея подумала, как много историй, подобных этой, она еще не слышала от своих сестер. Было очевидно, что они говорят не о Тьюле, а о какой-то другой королеве, которая бросилась со скалы. «Но я спрашиваю о Тьюлеп. Из ваших слов я поняла, что она бросилась со скалы на морском берегу отцовского королевства. Это правда?» «Да, она это сделала, моя дорогая», — ответила Люсинда. «Но ее спасла наша подруга, Урсула». «И что эта морская ведьма потребовала взамен?» — спросила Цирцея, глядя на сестер. «Как ты плохо думаешь о наших знакомых?» — притворно обиделась Руби. «И откуда нам знать, что Урсула забрала у нее?» — добавила Люсинда. «Мы не обязаны знать, что происходит в каждом королевстве». Цирцея пристально посмотрела на сестру. Она знала, что все это ложь, и ее сестра сменила гнев на милость, как они всегда поступали с Цирцеей. Она была их единственной слабостью. Она не взяла у Тьюлип ничего, что принцессе действительно необходимо. Кажется, Цирцея не поверила Люсинде. «Я хочу, чтобы вы все уладили с Урсулой. Дайте ей что-нибудь взамен того, что она отобрала у Тьюлип, а я разберусь с тем, что происходит в королевстве». «Если ты так настаиваешь», — с несчастным видом ответила Люсинда. «Да, настаиваю», — прищурила глаза Цирцея. «И сестры, проследите за тем, чтобы красота Тьюли была возвращена ей без промедления». Руби была потрясена. Их младшая сестра сразу догадалась, что именно забрала морская ведьма в обмен на жизнь Тьюлип. «Не делай такой удивленный вид», — хитро улыбнулась Цирцея. «У самой Урсулы красоту похитили много лет назад, поэтому резонно предположить, что она хитростью попытается вернуть ее. Я думаю, то, что произошло с Урсулой, ужасно, но это не оправдывает ее действий». «Разве?» — сказала Люсинда. «Кто-то украл ее красоту и скрылся, прихватив заодно и голос Урсулы. Ее утраты так велики, что и не сосчитать. Сколько всего было отнято у нее, а затем разбросано по бескрайнему океану, чтобы она не могла вновь найти это. И за что? За пустяк? Поступки Урсулы не были пустячными», — снова нахмурилась Цирцея. «У нас могут быть разные мнения на этот счет», — уклончиво заметила Люсинда. «Но я сделаю то, о чем ты просишь, потому что слишком сильно люблю тебя. Не могу видеть, как ты страдаешь и проклинаешь себя за случившееся с Тьюлип несчастье». Теперь запаниковала Марта. «Но что мы дадим ей? Только ничего слишком ценного, ничего из наших сундуков». Руби тоже пришла в ужас при мысли о том, чтобы отдать что-нибудь Урсуле. «Цирцея заставит нас раздать все наши сокровища! Сначала одно из наших волшебных зеркал, а теперь что?» Казавшаяся непривычно невозмутимой Люсинда принялась успокаивать Марту. «Не волнуйся, мы не отдадим ничего слишком ценного, обещаю», — она посмотрела на Цирцею. «Полагаю, ты прямо сейчас поедешь в замок Морнингстар?» Цирцея уже действительно решила, что немедленно отправится туда. «Да, поеду», — сказала она. Люсинда пошла в кладовку и принялась рыться в вещах, пока не нашла то, что искала. Маленький бархатный мешочек с завязками. «Когда приедешь туда, иди к скалам и отдай Урсуле вот это. Она будет ждать тебя». И добавила: «К Тьюлип вернется ее красота». Цирцея улыбнулась, перевоплощаясь из только что проснувшейся девушки в элегантную леди. В таком виде не стыдно отправиться в путешествие в королевство Морнингстар. «Ну, я поехала. Ни во что не ввязывайтесь в мое отсутствие. Возможно, я немного задержусь».